Предисловие читает Игорь Кириллов. В начале войны, когда отец ушел на фронт, Саше было 11 лет. Его записи берут начало лишь в последний военный год, когда отец уже считался пропавшим без вести. Тоскуя по нему, сын украдкой нюхал, доставая из-под матраса отцовские папиросы «Эпоха». Строки Сашиного дневника, написанные плоским, как лопаточка, пером Ронда, по-деревенски бесхитростны. Проснулся, пошел в школу, наколол дров. И так каждый день. Практически мирная жизнь. Война, кажется, бушует совсем далеко от деревни Чирикова. И все же прочитывается и в тыловом дневнике подростка. Еда – предмет забот и хлопот. Трудно согреться. Взяться за дневник Сашу подвиг пример его дяди военкора. И сам Саша Ведину, сначала выучившись на шофера, а затем отправившись на целину, уже вскоре напечатал первую заметку в районке на Алтае. Из районки перешел в молодежку, вернувшись в Ульяновскую область, стал журналистом «Ленинского пути», оттуда с должности зава сельскохозяйственного отдела Александр Михайлович ушел на пенсию. Сейчас живет с дочерью, радиожурналистом. Голос его бодр, а речь медленна. Спешить уже некуда. Поездил я по стране немало. И тетрадки свои всегда возил с собой. Они для меня как воздух. А отца с фронта Саша ждал еще много-много мирных лет, не выкидывал папиросы «Эпоха», не дождался. Дневник Саши Ведина. Читает Михаил Пореченков. 5 февраля 45 года. Утром, как позавтракал, пошел в школу. Прозанимался 3 урока. И, придя домой из школы, пошел в сельский совет дежурить. Как только пришел туда, меня послали на спиртзавод. Пришел оттуда уже вечером. 7 февраля 45 года. Пришел из школы, пообедал, наколол дров, выучил уроки. Поднимал одной рукой железку, весом на 12 килограмм. Вечером снова начинаю учить уроки. Мама уходила к моей бабушке. Пробыла она там недолго. 13 февраля 45 года. Утром просыпаюсь, слазю с палатей, умываюсь, завтракаю, кладу в портфель все свои учебники и отправляюсь в школу. Придя из школы, снова принялся за карты. Потом пообедал, начал рисовать опять карты. Вечером поужинал, выучил уроки, ложусь спать на палате. Еще не лег бы, да валит дрема, и слипаются глаза. 17 февраля 45 года. Хотя и велел маме встать пораньше, но она не встала. Стало уже чуть-чуть не рассвело, а только что сварилась картошка. Я взял их 2 штуки, еще не съел, как за мной зашел Витя Ведин. Я тут же начал собираться, и хлеба взял очень мало, только лишь половину лепешки. Мы с Витей пошли, уже стало светать, но огни в домах еще не горели. Экипаж наш состоял из 6 человек. Я, Ведин Виктор, Ведин Гена, Печников Федор, Шакунов Владимир и Светлова Галина. Вышли мы из Красной Сосны уже 8:30. В базарный пришли в 11 часов. Вошли в райком комсомола. Нам там сказали, что бюро будет в 2 часа дня. Сидеть нам не очень-то охота. И мы все пошли на станцию. Витя купил пирог со свеклой и делил всем нам. На станции продавали еще махорку. Но из нас никто не покупал. Только ребята спрашивали пробовать махорку. Они брали ее из мешка, курили и как будто хотели покупать. Потом говорят, не курим, больно плохая. Со станции пришли уже 25 минут второго. 30 минут просидели в прихожей. Первого стали спрашивать Шакунова Володьку. Потом 2-го, 3-го, 4-го, а затем меня. Отвечал я ничего. Когда всех спросили, началось собрание. Выбрали секретаря комсомольской организации Шакунова, а заместителя Светлову. 20 февраля 45 года. Позавтракал, пошел в школу и повез сдавать залу с Геной Вединым. Приехали, Залу нас приняли, и мы пошли в класс. Минут через 10 пришла Антонина Евгеньевна, учитель по алгебре. И мы начали заниматься. Прошло 5 уроков. Нас отпустили домой. Пришел домой, пообедал. Нарезали с Володей дров. Наколол. Написал заголовок для стен газеты. 25 февраля 45 года. Мама у меня ушла в базарный Сызган, а печь не истопила. Утром встаю, уже светло, и начинаем с Володькой командовать, то есть топить печь и готовить завтрак. Володя полез под пол за картофелем, а я начинаю затоплять печь. Наклал Володя картошки, намыл ее, не полон чугун. Сварилась картошка. Мы налупили 2 чашки, одну измяли, а другую оставили к обеду. Намятый картофель поклал я в корыто, положил полкружки муки и начал стряпать. Из всего этого я устроил 12 ужасных лепешек, поклал их на плиту и в печь. Пока пеклись лепешки, я сбегал к бабушке, накормил ее кур, коз, а затем побежал вынать из печи лепешки. С плиты снимал их с большим трудом, потому что они прилепились к плите, словно клещи. Но как они не прицепались, все же снять мне их удалось. Потом подмел в избе, позавтракал, напоил корову. А Володя с Марусей пошли в разные стороны. Часов так примерно в 12 я пошел к бабушке дать ее козам корма. И зашел там к дедушке. Лежу на кровати и слышу. Бежит, что из сил, Петя и кричит: «Мама, айда скорее! У свахи объегнилась коза!» Одела бабушка рваный пиджак, и мы трое побежали вносить в избу козлят. А одному там и делать нечего. Там, гнуся, волочились по мусору 3 козленка. Мы внесли их в избу. 2 марта 45 года. Кое-как позавтракав, я отправился в школу. Спустя немного, как я пришел, пришла учительница. Незаметно проходили урок за уроком. И незаметно прошли 5 уроков. После чего у нас началось комсомольское собрание, на котором говорили о помощи Краснососненскому колхозу. Пришел домой в 3 часа, но дома еще не обедали. Ждали меня. С 20 по 24 марта, за исключением 23-го, ходили с Володей за сосновыми шишками. Натаскали мы их 20 килограмм, за которые выписали дров. 3 куба. 1 апреля. Мама у меня ушла на базар с маслом. Масло она взяла 5 фунтов. Утром еще не успело рассветать, а мы с Володей поехали на салазках за дровами. С нами поехала Маруся. Мы с Володей привезли 7 плах, а Маруся, мамина сестра, 5. Приехав с дровами, мы с Петей пошли с ружьем в лес, но ничего не убили. Увидели дятла, и тот от нас улетел. Полазили по снегу и пришли домой. Мама пришла после обеда. Она продала масло за 330 рублей. С 4 по 12, или вернее говоря, все каникулы, я резал один день дома дрова, а другой день переколол их. Потом пошли к бабушке Екатерине резать дрова. За день мы все дрова перерезали. На другой день с утра пошел колоть дрова. За день я их переколоть не осилил. И до полудня другого дня я их переколол. С Тоней перетаскали их в сарайчик и сложили в поленницу. Все остальные дни я плел корзины и сплел 4 штуки, из которых отдал одну бабушке. 12 апреля мама у меня пошла на базар продать 4 фунта масла. Зайти по пути в аптеку и захватить соли, за которой посылала сельпо. Пришла оттуда мама к вечеру, масло продала, лекарство принесла, да расколола бутылочку, которую за лекарствами дала моя бабушка Дуня. 15 апреля 45 года. Мама ушла на базар для того, чтобы продать молоко и полфунта масла. Печь я топил сам своими не очень быстрыми руками, потому что меня валила дрема. Я припас какой-то шамовки и тертой картошки, позавтракали. И мы пошли втроем на охоту. Я, Петя и Шура Чашин. Убить нам ничего не удалось. И мы долго не ходили, так как валил снег. Придя домой из лесу, меня поругала бабушка. Войдя в избу, она унюхала запах керосина и стала говорить, что я брал ружье. 9 мая. День победы над немецким врагом. Я сегодня в школу не ходил. Но это не я один. Сегодня в школу не ходил никто. Даже не только в школу, но и на какую-либо работу. Так как сегодня великий праздник. День Победы. Пока свободное время, Мы вышли копать свой сад.